Гарри окинул ванную комнату взглядом. Поющие голоса слышны только под водой. Значит, их обладатели под водой и живут. Гарри поделился догадкой с Миртл. «Иди, Гарри, до этого дошел», — ухмыльнулась она. «Лежал, думал, думал, пока все пузыри в бассейне не полопались». «Под водой. Миртл, скажи, а кто живет у нас в озере, кроме гигантского кальмара?» «Да мало ли кто. Я иногда прогуливаюсь в озере, то по собственной воле, то по чужой. Иной раз сижу в бачке, кто-нибудь спустит воду, глядишь, я и в озере». Гарри вообразил, как Миртл летит по канализационной трубе вместе с содержимым унитаза, поежился и спросил. «Ну, а кто там живет, говорящий по-человечески?» «Погоди». Взгляд Гарри упал на единственную в ванной картину. «А русалки с тритонами в озере есть?» «Ну, наконец-то!» Глаза Миртл заискрились. «Сообразил быстрее, чем Дигори. А ведь она тогда не спала». Миртл с отвращением кивнула в сторону русалки. «Хихикала, била хвостом. В общем, завлекала». «А-а-а!» — радостно воскликнул Гарри. «Значит, во втором испытании надо найти в озере русалок с тритонами и...» «И...» До Гарри вдруг дошел смысл разгадки, и он сник, словно из него вытащили пробку, и вся радость вытекла. Он ведь не так хорошо плавает. Дадли учился плавать, а Гарри нет. Тетя Петунья с дядей Верноном, похоже, надеялись, что в один прекрасный день он утонет и освободит их от своего присутствия. Бассейн в ванной — это одно, а большое глубокое озеро — совсем другое. Тем более, что водный народ наверняка живет на самом дне. «Как же там дышать?» — растерянно спросил Гарри. У Миртл на глаза навернулись слезы. «Какая бестактность!» — с укором произнесла Миртл и полезла в карман за носовым платком. «Бестактность?» — не понял Гарри. «Разумеется! Как дышать? Говорить такое при мне!» — возопила Миртл на всю ванную. «Я не...» — хлюпнула она. «Не дышу столько лет!» Она прижала к лицу носовой платок и громко высморкалась. Гарри вспомнил. Миртл очень обижалась, когда заговаривали о смерти. Другие привидения не были столь ранимы. «Прости, я не хотел. Я просто забыл». «А-а-а! Очень-очень легко забыть, что Миртл умерла!» — рыдала плакса Миртл. «Про меня, про живую все забывали. А уж когда я умерла, мое тело и не искали. Я все знаю. Сидела там и ждала. Оливия Хорнби вошла в туалет и крикнула: «Перестань дуться, Миртл! Профессор Диппет велел тебя привести!» И вдруг увидела мое тело. До самой смерти потом помнила. Уж я постаралась. Частенько являлась ей, чтоб не забыла. На свадьбе ее брата, и как сейчас помню». Гарри не слушал Миртл, вдумываясь в песни русалок. Они пели: «Мы сумели то забрать, о чем ты будешь очень сильно горевать. Значит, они что-то украли, и надо будет это вернуть. Но что?» «Она, конечно, нажаловалась в Министерство магии, и мне пришлось вернуться сюда. Так я с тех пор и живу в моем туалете». «Ладно», — рассеянно бросил Гарри, — «я теперь многое знаю. Зажмурься, пожалуйста, я вылезу». Он достал со дна ванны яйцо, вылез, хорошенько вытерся полотенцем, надел пижаму, халат и потянулся за мантией-невидимкой. «Будешь заходить ко мне в туалет?» — уныло спросила Миртл. «Как-нибудь зайду», — ответил Гарри, а сам подумал, разве что все другие туалеты испортятся. «Пока, Миртл, спасибо за помощь», и натянул мантию-невидимку. «Пока», — всхлипнула на прощание Миртл и нырнула обратно в кран. Гарри вышел из ванной в темный коридор и сверился с картой, нет ли кого поблизости. Точки с именами Филча и миссис Норрис у себя в кабинете. Вроде бы все еще спят, кроме полтергейста Пивза. Он носится этажом выше в зале славы. Гарри двинулся было в сторону своей башни, как вдруг заметил на карте какое-то новое движение. В нижней комнате слева, в кабинете Северуса Снегга, мечется точка, подписанная Бартемиус Крауч. Гарри поднес карту к самым глазам. Мистер Крауч как будто болен, даже на работу не ходит, и на святочном балу не был. Что же он делает в час ночи в Хогвартсе? Точка сновала по всей комнате, останавливаясь то в одном углу, то в другом. Гарри в нерешительности помедлил, но любопытство пересилило. Он развернулся и пошел к ближайшей лестнице, ведущей вниз. Что же все-таки у мистера Крауча на уме? Гарри неслышно спускался по ступеням, но несколько картин, однако же, обернулись на скрип половиц и шорох пижамы. Этажом ниже Гарри, пройдя полкоридора, приподнял висевший на стене гобелен и вышел на узкую лестницу, которая сокращала путь на два этажа. Опять взглянул на карту с недоумением. Как это мистер Крауч, такой правильный и законопослушный, вдруг среди ночи забрался в чужой кабинет? Гарри опять пошел вниз и вдруг провалился одной ногой в дыру. Его так занимало странное поведение мистера Крауча, что он совсем забыл о ложной ступеньке, куда вечно проваливался Невилл. Гарри дернул ногу, золотое яйцо, еще влажное, выскользнуло из подмышки. Он рванулся за ним, не поймал, и яйцо поскакало по ступеням с таким грохотом, словно кто-то бил в большой барабан. Мантия-невидимка поползла с плеча. Гарри успел подхватить ее, но выронил карту мародеров, которая упала шестью ступенями ниже. Нога Гарри по колено застряла в дыре, до карты не дотянуться. Золотое яйцо набрало скорость, пролетело сквозь нижний гобелен, маскирующий выход из потайной лестницы, раскрылось и завыло на весь коридор. Гарри вынул волшебную палочку, хотел убрать изображение на карте, но не достал. Поправил мантию, выпрямился и в страхе замер. «Пивз!» — раздался голос. Завхоз Филч вышел на охоту. Он был еще далеко, но Гарри узнал торопливую стариковскую походку и хриплый сердитый голос. «Ты чего там грохочешь? Весь замок поднимешь на ноги! Ах, доберусь я до тебя, Пивз! Ах, доберусь! А здесь у нас что?» Шаги затихли. Яйцо клацнуло, и вой прекратился. Гарри стоял, не шелохнувшись, и слушал. Ногу крепко зажало в заколдованной ступеньке. Филч станет искать Пивза. Откинет гобелен, а Пивза-то тут и нет. Пойдет чего доброго наверх и наткнется на карту мародеров. Тогда и мантия-невидимка не поможет. Филч сразу заметит на карте точку «Гарри Поттер», там, где он стоит. «Гляди-ка, киска, золотое яйцо», — сказал Филч. «Стало быть, миссис Норрис с ним». «Да это ж загадка для второго тура. Яйцо кого-то из чемпионов». У Гарри заколотилось сердце и потемнело в глазах. «Пивз, выходи, ворюга!» — ликуя, заорал Филч. Он отдернул гобелен и сунул в брешь голову. Лицо одутловатое, выцветшие глаза на выкате. Филч поглядел вверх, вниз и никого не увидел. «Спрятался? Да ничего, я до тебя доберусь. Последнее дело — воровать у чемпионов. Уж теперь-то Дамблдор тебя выгонит. Выходи, говорю, полтергейст!» Филч пошел вверх по лестнице. Худая серо-коричневая кошка бежала рядом. Глаза миссис Норрис, два фонаря, глядели прямо на Гарри. Ему снова пришло в голову. Вдруг кошки видят человека под мантией-невидимкой? От этой мысли он чуть не лишился сознания. А Филч в старом бумазейном халате был все ближе, ближе. Гарри еще раз дернул ногу, но только глубже увяз. Филч вот-вот увидит карту, или, хуже того, наткнется на самого Гарри. «Филч, что тут происходит?» — раздался голос. Остановившись в шагах в двух от Гарри, Филч обернулся. Внизу лестницы стоял тот, кого Гарри боялся больше, чем Филча. Северус Снегг. Судя по ночной рубашке, он только что встал с постели. А судя по выражению лица, был зол, как собака. «Пивз, скатил вниз вот это яйцо, профессор!» — негодовал Филч. Снегг взбежал по лестнице к Филчу. Гарри стиснул зубы. Сердце колотилось, как бешеное. «Пивз, по-вашему?» Снегг глядел на яйцо в руках Филча. «Но Пивз не мог забраться в мой кабинет». «Яйцо лежало у вас в кабинете?» «Разумеется, нет. Я услышал вой и стук по ступенькам. «Верно, профессор, это яйцо катилось!» И пошел посмотреть. «Его кинул Пивз!» По дороге я заметил, что в моем кабинете горят факелы, а дверца шкафа открыта настежь. Кто-то там хозяйничал. «Но Пивз не мог!» «Конечно, не мог!» «Я запечатываю кабинет с заклинанием, которое может снять только волшебник!»